так путяга и осталась. Тогда тоже зима была, вечер, 9:00, темно. Я после тренировки бегаю, заминка называется. Холодища тогда была, не то что нынешние сопли. На улице никого, пусто, бегу, хрусть-хрусть. Слежалый снег под ногами, нос морозом обжигает. По улице вдоль школы-интерната, а там решетка высокая и вдоль нее кусты, сирень, наверное, у нас в городе кругом сирень. Вдруг за кустами звуки какие-то. Возня и вроде мычание, страстного такого, но не громкого. Я встала, верно говорят, любопытство кошку сгубило. Вот бежала б своей дорогой, может, ничего бы и не случилось. Но нет, полезла сквозь голый куст, а он густой, зараза, попробуй потихонечку, чтоб не услышали. Продралась, смотрю сквозь решетку. Это угол самый дальний. Туда снег с территории школы сгребали всю зиму. И там кучи высоченные, укатанные, с них на санках съезжают. Тут как раз из-за крыш луна вылезла. Круглая, пузатая, тяжелая. Снег высветлило между этими кучами, так что не видно ниоткуда, только если из куста, там, где я притаилась. Мужик девку убивает. Я сразу поняла, что убивает. Она голая на снегу лежит, и руки у нее связаны чем-то, и рот забит или заклеен. Это она мычит, кричать не может. Мычит и извивается вся, на спине своей голой по снегу елозит. А он ее ножиком режет неспешно. Вот так ведет лезвием сверху вниз от груди по животу. Кровь выступает и струйками стекает. И вся она уже в кровавых ручейках, и снег вокруг сочный, как гранат. Мне сначала страшно стало, очень. Я просто прилипла к месту, убежать не могу. Глаза закрыть не могу, смотрю. Горячо мне становится, будто вливают в вены яд. Он жжет меня повсюду, в каждой клеточке. Тело корежит. В голове набат, бум-бум, в затылок. И туман наплывает. Картинка сбоит, то далеко кажется, то прямо перед носом, руку протяни, в кровь вляпаешься. Я и протянула, захотелось в кровь обмакнуть, горяча ли она. Гляжу, а это и не рука уже. Когти длинные, черные, острые. На четвереньки упала, нет, на лапы. И в нос, вот еще только что отмороженный, бесчувственный, запахи хлынули. Много. Оглушили грохотом. Я и не подозревала, что запахи имеют цвет, да еще и звучат. Раньше что? Ну, кофейком бочковым из буфета тянет, в столовке рыба жареная, рассольник, просто обыденно, а тут все сразу по-другому стало. Снег, он сиреневым звуком пахнет, тихим, бесконечным таким. А-а-а, как музыкальная шкатулка игрушечная. От мужика того убийцы бурной радостью, восторгом бьет, чистым, синим, без примеси, громко, литаврами. А девка кислая, лимон, челюсть сводит. Я сразу поняла, так похоть пахнет. Она этого мужика хотела, завлекала. Думала, он ее трахать будет, открывалась перед ним, а он ее... Ха-ха, дура, так тебе и надо. Мне захотелось прыгнуть на нее, рвать это голое голодное тело, исходящее кровью и белой ледяной болью, кусать его, грызть, почувствовать его вкус. Стало весело. Я ломанулась сквозь черные ветки обратно на дорогу, помчалась, вывесив язык. Мне было жарко, от шерсти валил пар, я это чувствовала. Меня гнала радость, буйная, животная. Сколько времени я бежала, где, куда, не знаю. Как перекинулась обратно, не помню. Убийца всегда возвращается на место преступления. Смешно. Вот я и правда вернулась. Шлепаю с утра через тот же двор, где вчера это. Ничего, что я почти каждый день тут хожу, в контору свою. С улицы в арку между Сбербанком и книжным магазином и по дорожке меж луж лавируя в глубине двора, чтоб угол срезать. Да не я одна. Вон впереди пара теток трусит. Во, встали, жалом водят. Че это? Полиция, че ли? Случилось че, а? Козы любопытные. Случилось, случилось. Еще как случилось. Вон полицаи шебаршатся, в машины покурить стали. Вон еще один подошел, здоровается, ручки жмет. Где его видела? Высокий, стройняшка, не раздавшийся в брюхе. Куртка модная, овчинная кожа, тонкая, серая, недешевый куртец. Повернись-ка, дай в рожу глянуть. Повернулся. Точно видела. Вроде недавно совсем. Ничего такой, лет 35-7. Волосы давно не стрижены, лохматые, каштановые. Лицо жестковато. Ну, это понятно, мент не кисейная барышня. Глаза зеленые. Нет, глаз его я отсюда разобрать не могу, далеко. Но они должны быть зелеными, холодными и яркими, как ряска на болоте, под которой скрывается трясина. Трясина. Держись подальше, Элла.